Глава вторая. Как вдруг резко подул ветер. Тучи расступились, и на небе показалась полная луна. Она была столь яркой после практически непроглядной тьмы, что я зажмурилась на секунду, приводя свое зрение в порядок, а потом взглянула в ту сторону, куда ушел Рик. «О нет, этот свет нас погубит! Почему-то предательница луна освещала как раз ту самую тропинку, что выбрал мой верный слуга!» Я расстроенно спрятала лицо в ладонях, тщательно прислушиваясь к происходящему на стенах замка. Но пока оттуда не было слышно ни звука. Странно, они уснули и не видят Рика? Снова посмотрела в сторону вражеского лагеря, а Рика там уже и не было. Мое сердце забилось быстрее. Неужели он добрался? Ну как? Еще ведь оставалось добрая сотня метров. Или, о нет, его схватили! «Пресвятая богиня, и что мне теперь делать? Почему я такая невнимательная? Возможно, от меня сейчас зависит жизнь человека. Как я смогу посмотреть в глаза его матери, если не приведи богиня, что-то с ним там сделают?» «А как поступил мой отец? Он выбрал мою жизнь, когда наш общий долг, наложенный на нас по праву рождения, заботится о народе». Под таким углом поступок Дранича вырисовывается в совершенно ином свете. Но я не допущу, чтобы отца, прославленного своим умом и благородством лорда Уитала, ругали за человечный поступок любящего родителя. После смерти матушки я осталась единственной его отрадой, как он часто любит повторять, и теперь пришло мое время отблагодарить его за всю любовь и безграничную заботу. Мачехи у меня так и не появилось за долгие годы одиночества папы, хотя советники не раз намекали на необходимость наследника мальчика, думая, что я не слышу. Но дети хитры и прекрасно умеют прятаться. Я всегда была в курсе всего происходящего за запретными дверьми зала совета. И если моя задумка выгорит, я, кажется, больше не смогу подслушать ни одно заседание. Да и даже просто прогуляться по территории замка, полюбоваться цветочным садом, который организовала еще моя мать, зайти в лавку ремесленников, что на центральной площади, где частенько устраивались представления диковинных новинок. Не угощу местную ребятню сладостями. От возникающих в голове картинок с моего рта сорвался первый истеричный всхлип, а потом еще и еще один, и в итоге я заревела, как самая обыкновенная простолюдинка, а не благородная наследница, громко, с вульгарными звуками и нещадно растирая до красноты глаза. И ощутила я себя маленькой никчемной девчонкой, которая совсем ничего не решает, лишь воображает, что ей под силу что-то там изменить. Но тут внезапно вдалеке раздался звук трубы. Я разом встрепенулась и взяла себя в руки. Не время раскисать. Такой важный момент, а я тут расклеилась. На нашей стене зашевелились. Я услышала перекрикивание дозорных, но вроде бы никаких активных действий ни одна из сторон больше не проявляла. Лагерь армии императора снова замолчал, как и наши стражники. А для меня опять началось пустое ожидание, наполненное тревогами и страхами. Я запахнулась поплотнее в шерстяную шаль и присела прямо на траву, прислонившись к теплому камню стен замка. Все-таки ночь и накопившаяся усталость давали о себе знать и незаметно для себя задремала. А потому совершенно пропустила очередную смену декораций на небе и вокруг. Вновь подул ветер и вернул тучи на место, которые надежно спрятали за собой луну, и стало опять темно. А из лагеря наших противников меж тем вышел одинокий путник и, оглянувшись по сторонам, отправился в мою сторону. И да, это был Рик. «Госпожа, проснитесь, пожалуйста, госпожа!» Вздрогнула и резко открыла глаза от того, что кто-то толкает в плечо. «Простите, госпожа, но вы спали, а я никак не мог по-другому разбудить вас». «Все нормально, Рик, не переживай!» Поднялась на ноги и отряхнула платье. «Лучше расскажи, что ты выходил?» «Ох, сложно там все!» Он взялся за голову руками. «И у них сложно, и просто сложно! Меня схватили, я даже не успел заметить их, только платок белый спас, да еще то, что среди дозорных был человек с родных краев Дранича. Эти чужаки даже не знают о подобной традиции, представляете? Прости их, пресвятая богиня!» «Рик, пожалуйста, давай ближе к насущному вопросу», — взмолилась я. «Я его хорошо знала. Если не направлять, то он обязательно собьется с курса, и искомую информацию можно получить очень нескоро, если вообще дойдет до нее речь. А дальше, госпожа, меня привели к их главному, тому самому наместнику Драничу, Ну и противное у него лицо, я вам скажу. Такой весь напыщенный, глаза прищурил, подбородок лоснится от жира. Ужас! Ваш батюшка, лорд Уитл, никогда так не позволял себе выглядеть. И он бумагу прочитал? Не выдержала и потрясла Рика. Прочитал, госпожа, прочитал! Слуга опустил глаза вниз и засмеялся в голос. А потом что? Спросила, вмиг похолодев, заранее догадываясь, каков будет ответ. Потом он отказал. Сказал, что дорога ложка к обеду. И вообще он не против, запнулся на полуслове Рик, не против забрать ваш дар себе. Ох, зажмурила глаза со всей силы, чтобы снова не разрыдаться. У меня ничего не получилось, совсем ничего. Единственное важное дело, и то я провалила. Что же теперь будет? Леди Амелия Уитл? От стены вдруг отделилась тень и обратилась к нам. Я полагаю, что смогу вам помочь. Я некрасиво открыла рот и не могла поверить глазам.